когда, встретив дома мужа, вновь потрепанного этой профессией, прихрамывающего или с перебинтованной рукой, справляюсь с первым испугом и с облегчением перевожу дух. Хорошо, что только это до свадьбы, как говорится, заживет. И развожу руками. Знала, за кого выходила замуж. Я с прилежностью внимаю этой профессии, как первая учительница. Она учит меня осторожности. Я теперь не бросаю легкомысленно сумку на свободном сиденье в кафе, а кладу себе на колени. Знаю, за какими дорожными плакатами скрываются радары, насколько могут оштрафовать за непристегнутый ремень, и что на улице не стоит засматриваться на личности, которые усиленно пытаются привлечь к себе внимание странным поведением, потому что это одна из хитрых уловок воришек для зазевавшихся туристов. Не понимаю всего этого. Но люблю профессию мужа за минуты смеха, которые он мне доставляет своими рассказами о курьезных происшествиях. О моде на русское рассказывал он еще в письмах до моего приезда в Испанию. Наша история знакомства вызвала некоторый ажиотаж в его отделении и повлекла за собой коллективное увлечение всем русским. В дань новой моде придумывали друг другу русские прозвища. К моему любимому на долгое время приклеилась кличка «Кириллица» в честь русской азбуки, сокращенная потом до просто «Кирилл». Помимо этого, коллеги в отделении сменили свои испанские фамилии на «русские», в кавычках, прилепив к ним окончание «ов». И какой-то период в отделении не было полицейских «Фернандес», «Гонсалес», «Санчес». Вместо них появились русские «Фернандесов», «Гонсалесов», «Санчесов». А полицейскому с фамилией «Молина» все завидовали, потому что у того изначально была русская фамилия, и изменить требовалось лишь ударение «Молина». А на такую мелочь, как женское окончание, здесь не обращают внимания, поскольку и у мужчин, и у женщин фамилии оканчиваются одинаково. Главное, что окончание «ина» самое что ни на есть русское. В первую поездку в Москву моему жениху коллективно заказали привезти шапки русской полиции. И мы сделали хорошую выручку продавцам на вернисаже, скупив почти все милицейские шапки и проигнорировав лишь буденовки. После мой почтовый ящик ломился от фотографий испанских полицейских, позирующих в милицейских зимних шапках. Это было весело. Молодые неженатые коллеги моего жениха пытались выспросить электронные адреса моих подруг, чтобы тоже переписываться с русскими матрешками. А за чашкой кофе полицейские хвастались друг перед другом трофеями, ключевым словом в которых было «русский». У меня сегодня дорогу спрашивала группа русских туристов. А на прошлой неделе я нашел потерянный русский паспорт. У жены моего двоюродного брата на шкафу стоит русская матрешка. Я вчера арестовал одного пьяного русского и выучил несколько слов. Сотрудник, научившись разговаривать по-русски у арестованного дебошира, сразу же стал популярным. Впрочем, своими познаниями он охотно поделился со всеми желающими, от рядовых коллег до начальников. К его великому сожалению, из богатой витиеватой речи арестованного запомнились лишь два слова, но зато самых красивых и благозвучных. Русские слова прижились в отделении, и теперь ни один разговор не обходился без их участия. Будь это беседа за чашкой кофе с коллегами или официальный доклад начальнику. Особенно полюбилось испанским полицейским отделение Н козырять познаниями перед русскими туристами, обращающимися к ним с вопросами. Огорчало лишь одно – незнание значения волшебных слов, поскольку учитель в лице русского дебошира не открыл великую тайну. «Спроси у твоей русской невесты, что они означают», — обратились за помощью к моему жениху. Так мне было написано почти коллективное письмо с просьбой раскрыть тайну. Я долго раздумывала, как бы потактичнее объяснить полицейским значение слова «блядь». А уж восторг потерявшихся русских туристов на свой вопрос о правильной дороге, получавших от испанских полицейских ответ «Айди на», и вообразить сложно. Кстати, о туристах. Всех туристов, подходящих моему мужу с просьбой о совместной фотографии на память, несколько обескураживает лаконичный ответ. «Извините, я уже женат». Конечно, откуда им знать, что однажды этот полицейский уже позволил некой наглой девице влезть на его мотоцикл с целью сфотографироваться, ну а потом, как честный человек, женился на ней и ездит теперь к теще на блины в далекую холодную Россию. Ну, а недавно